Жалоба. Автопародия номер 2. Я до всего дошла сама. А так хотелось, чтоб учили, чтоб трепетно преподносили и радовались, что вняла. Хотелось ученицей быть, в глаза глядеть седому метру, но соль грызя, глотая метры, случилось против ветра плыть. Мечтая о судьбе иной, учусь пока ходить сквозь стены, рождаться из соленой пены и падать вверх, вниз головой.